Часть восьмая. Но идти пришлось недолго, всего лишь до конца коридора, к одному из номеров, подойдя к которому, Настя сходу решительно постучала. За дверью раздались шаги, приглушенные ковролином, и дверь распахнулась, и на пороге появился тот самый мужчина, который успокоил разбушевавшуюся журналистку в ресторане. Обыкновенный, ничем особо не выдающийся мужик, достаточно высокий, стройный, подтянутый и, наверное, спортивный. А лицо обычное, не запоминающееся. Русское такое лицо молодого мужчины славянской внешности. «Добрый день, Сергей Иванович!» Поздоровалась с ним Настасья. Тот внимательно осмотрел каждого члена их делегации с легким недоумением на лице. Кивнул и посторонился, пропуская всех троих в номер. Одноместный просторный номер с хорошей полуторной кроватью, встроенным стенным шкафом с зеркальными дверками, с овальным столом, на котором стоял закрытый лэптоп и лежали какие-то бумаги, с четырьмя стульями вокруг стола и парой кресел, с небольшим диванчиком напротив телевизора и маленьким круглым журнальным столиком возле него. «Чем обязан?» — дежурно спросил хозяин номера, последним проходя в комнату за гостями. «Мне нужна ваша помощь», — пояснила Настя в целях визита. «И чем же я могу вам помочь?» Вроде как удивился тот. «Сергей Иванович», — обратилась она к нему почти нежно. «Вы же, сформулируем так, не совсем чтобы эколог. Хотя и входите в делегацию экологов из 5 человек, которые якобы проводят проверочные рейды по ведущим производствам республики. Нет, они, может, и проводят. И вполне себе рейды, но, скорее всего, без вас. И почему вы так решили?» Вопросительно приподняв одну бровь, спросил он нейтральным и слегка насмешливым тоном. «Ну ладно», — вздохнув глубоко, произнесла Настя. «Придется объяснять, хотя я надеялась обойтись без лишних разговоров. И все же попрошу объяснить», — настаивал Сергей Иванович. «Какое-то время еще в Мичуринске. Мы плотно работали с экологами над одним проектом, и я хорошо знаю этих ребят, их цели, задачи, круг интересов, способности и возможности. Вы, конечно, прекрасно ассимилировались в вашей группе, но я сомневаюсь, что простой эколог, ну пусть и не совсем простой, а при должности, вряд ли будет так двигаться, так владеть своим телом, настолько пристально и внимательно изучать окружающих его людей и обстановку, владеть некими определенными умениями, как, например, взять человека за локоть таким образом, что он ощутит мгновенный сильнейший укол боли, и тут же ослабить эту хватку, как вы сделали с журналисткой Илоной Захаровой. Вполне можно предположить, что вы всю жизнь занимались какими-нибудь особенными единоборствами, но...» Она пристально посмотрела на него. «Просматривая записи камер видеонаблюдения, я обратила внимание на то, что вы вышли из ресторана, следом за Эдуардом. Тот не вызывал лифт, а стал подниматься наверх по центральной лестнице. И вы пошли следом за ним. На лестнице камеры не работают. На втором этаже они дают искаженную картинку, которую совершенно невозможно разобрать. А вот на третьем и четвертом этажах работают почти исправно, как и в самом лифте. Когда охранник прокручивал нам те записи, где фигурировал пропавший постоялец, он, видимо, автоматически показал и записи со всех камер. И вот на них-то вы появляетесь на третьем этаже, причем довольно спешным порядком, и застываете в недоуменном выражении на лице, рассматривая совершенно пустой коридор. После чего исчезаете и очень быстро появляетесь на четвертом этаже. Но и там, обнаружив пустой коридор, мгновенно исчезаете. Я так думаю, чтобы проверить второй этаж. Конечно, можно найти несколько убедительных доводов такой вашей беготне по этажам. Но все дело в том, что я сидела тогда в ресторане и обратила внимание на ваш особый, но старательно скрываемый интерес к Эдуарду Олеговичу. И то, как вы, проводив его взглядом до дверей ресторана, спешно покинули своих друзей и заторопились к выходу. И как вы вернулись, и какое выражение лица было у вас. «Вы очень наблюдательная девушка», — несколько иронично улыбнулся хозяин номера. «Ну, предположим, у меня был особый интерес к этому человеку. Я думаю, вам пришлось представиться Олегу Борисовичу для того, чтобы он помог вам обследовать отель и понять, куда делся Кипрелов. Но вы не сразу кинулись его искать. А проверив все возможные выходы самостоятельно и убедившись, что отель никто не мог через них покинуть, решили, что Кипрелов может находиться у, скажем, женщины в номере или у знакомого. А когда он не появился и на следующий день, вот тогда вы и представились Тимирдяеву и затребовали содействия в поисках. А тот обратился к нам, призвав в свидетели при обходе номеров. Но когда вы узнали, что Максим Романович обратился к Олегу Борисовичу с некоторыми инициативами по более обширному поиску пропавшего и с иными предложениями в этом русле, вы, я думаю, сделали вывод, что он взялся за самостоятельное расследование. Таким образом, стараясь произвести на девушку, то есть меня, впечатление. Вы же заметили, что у нас возникла некая особая симпатия и интерес друг к другу. И, скорее всего, вы подумали, и бог с ними, может, что и найдет, а вам любая помощь не помешает. А о ходе его поисков вам докладывал Олег Борисович, который никак не мог понять, каким образом Кипрелов вообще мог покинуть гостиницу или как его из нее вывели. «Вы не только наблюдательная, но и обладаете аналитическим складом ума», похвалил он Настю в очередной раз. «Сергей Иванович», — напряженно посмотрела на него Настасья, «девочку-то убили, а вы меня вынуждаете тут все объяснять?» «Да», — холодновато подтвердил он, — «убили». Олег Борисович мне сообщил и похвалил ее в третий раз. «Вы молодец, Анастасия Юрьевна. Вы все правильно увидели, просчитали и поняли. Я на самом деле работаю в службе безопасности». «То есть в ФСБ?» — уточнил Вольский. «Да. В республиканском или федеральном?» — быстро спросила Настя. «В республиканском. И почему вы следили за этим Кипреловым? Что он натворил?» «Не совсем он, но вообще-то это закрытая информация». «Убийство тут у нас, почти ребенок, совсем молоденькая девчонка», — напомнил Максим. «Это дерьмо, конечно, но государственная безопасность. Сам понимаешь, Максим Романович», — перешел на доверительный тон госбезопасник, перестав скрывать свою осведомленность о личностях всех присутствующих. «Я могу предположить?» — подала голос Настёна. «О-хо-хо!» — тяжко отозвался Тимирдяев на ее инициативу. «Ну, предположите», — позволил Сергей. «А знаете, не сейчас», — подумав, сказала она. «А когда задержим убийцу? Сейчас времени совсем мало, иначе он может уйти». И она повела рукой в сторону окна. «Вы слышите?» Мужчины дружно посмотрели в указанном направлении и прислушались. «Буран начинает стихать. Даже полиция смогла проехать к гостинице, хоть и на вездеходе, и предварительно расчистив себе проход», — пояснила Настя. «Точно», — покивал Олег Борисович. «Ну что ж», — взбодрился Сергей, — «тогда надо спешить. Я так понимаю, у вас, Анастасия, есть какие-то наработки и какой-то план?» «Есть. Я за этим и пришла к вам». «Излагайте». И вдруг перебил сам себя с ироничной, но довольной улыбкой. «Кстати, вы обнаружили, как он ушел?» «Нет», — внимательно посмотрела она на него и спросила в свою очередь. «А вы?» «А мы вот нашли с ребятами-охранниками». Не удержался от доли похвальбы Сергей Иванович. «Через часть старой вытяжной системы, когда делали реконструкцию гостиницы, переделали все вентиляционные короба. А эту?» Замурованную в стену трубу просто отрезали и прикрыли со стороны гостиницы решеткой, которая болтается на двух болтах и легко поднимается вверх. А на выходе с той стороны прикрыта дверцей на шпингалете. Зачем оставили, бог знает. Но там легко и без особых усилий пройдет, согнувшись, взрослый мужчина. Уйти далеко он не мог. Полиция все же следила за передвижением возможных гусеничных машин. А никакой иной транспорт двигаться по улицам пока не может. «Искать придется в городе, он пока точно здесь. Но найдем», — уверенно заявил Сергей. Настя помолчала, размышляя о чем-то, и, разглядывая его, в очередной раз тяжко, с сожалением вздохнула по своей излюбленной привычке и как можно мягче спросила. «То есть вы хотите сказать, что Эдуард Олегович вышел из ресторана, поднялся на второй этаж, пробежал его быстренько, спустился по черной лестнице, прошел служебными помещениями, которые как лабиринты, и безошибочно нашел этот короб с решеткой. И при этом точно знал, что щеколда с той стороны с улицы открыта, залез туда в дорогущем костюме и белоснежной рубашке, в туфлях ручной работы и часах за $1000, прополз по вентиляционному отверстию и выбрался в уже разошедшую непогоду как агент 007 и пошел себе сквозь снег. Куда? Сергей Иванович побуравил Настасью изучающим неласковым взглядом. Вообще-то было за что, и она прекрасно понимала. В такой интерпретации версия ухода Эдуарда Олеговича выглядела совершенно идиотской, хотя имела все основания на реальное существование. Вот мог он так уйти, мог, и подготовиться к такой экстренной эвакуации мог заранее. Но в конце концов Сергею Ивановичу пришлось ответить. Мы предположили, что ему помогли уйти. Кто? Соратники-помощники? Или его умыкнули насильственно? Старалась не подпустить ни капли иронии Настасья. Возможны оба варианта. Холодно подтвердил он и заверил. Но из города никто совершенно точно не выезжал. Значит, он или они все еще здесь. Максим Романович, неожиданно повернулась она к Вольскому. А вы? Когда осматривали гостиницу. Этот короб старый осматривали? Да был там какой-то, засомневался тот, посмотрев вопросительно на Тимирдяева. Решетка отходила? Вроде, не помню, Насть. Что-то я там дергал, решетка хлипко держалась, это точно, но держалась. Болты в пазах ходили, они легко вынимаются и легко вставляются назад. Начал заметно напрягаться госбезопасник. «Вы хотели помощи, так, может, уже сообщите, какой?» — напомнил он Настасье. «Да-да», — уверила она и тоном бедной просительницы спросила. «Только еще один вопрос, если можно. Скажите, а Кипрелов — основной подозреваемый в вашем расследовании?» «Нет», — после паузы ответил он. «А почему вы за ним следили тогда?» — не отставала она. «Мы вели основного фигуранта». Кипрелов встречался с ним по деловым вопросам и таким образом попал в поле наших интересов. Было принято решение проследить за ним. Это стандартная процедура. Вы за ним сюда приехали, да? И выстрелила на удачу. Из Мирного? Самолетом? Да, начал явно сердиться Сергей Иванович и, выдохнув, сдаваясь, сообщил по собственной инициативе. И здесь у него прошли переговоры с другими возможными партнерами. Застройщиками аэропорта. На этом все, Анастасия. Да, спасибо большое, покивала она и добавила от себя. Я обзвонила все гостиницы и частный сектор и узнала, что он снял на сутки лучший в городе частный пансион, причем заплатив за все номера, чтобы гарантированно не иметь соседей, и был очень привередлив, как сказала мне хозяйка. Требовал его понапрасну не беспокоить, и сам звонил по телефону, если что-то хотел. Она его почти и не видела. «Вы еще и очень настойчивая», — заметил Сергей. И непонятно было, похвалил он или поставил в укор. «Все, все», — подняла она ладони, жестом сдаюсь. «Теперь о помощи, которая мне требуется». «И какая?» «Мне надо осмотреть 3 номера». Тимирдяев скривился, как от лимона, но выдержал, не стал ругаться. А для этого надо собрать постояльцев в одном месте, например, в ресторане, оповестить их об убийстве и собрать под предлогом дачи показаний эдаким экспресс-методом, вызывать по одному в лобби-бар из ресторана, опрашивать и отпускать. На 4-м этаже поселились пассажиры другого самолета, который посадили на этом аэродроме из-за разбушевавшейся стихии. Они держатся особняком и к нашим происшествиям никаким боком не причастны. Их можно опросить в первую очередь и отпустить, чтобы не мешали. Потом эти вахтовики на 2-м этаже. Они гудели всю ночь и наверняка до сих пор спят. Мне надо посмотреть номер одного из них. Если спит, я его даже не разбужу. Я тихо. «Хорошо, что еще?» — деловым тоном спросил Сергей. «Главное — держать под постоянным наблюдением вот этих людей». И она протянула ему список, составленный заранее. Но ненавязчиво, вместе со всеми в ресторане. И лучше, пока мы с Максимом Романовичем не присоединимся к вам, не отпускать их. Очень надеюсь, что К тому моменту я пойму, что произошло и кто убил Зину». Она повернулась к Тимирдяеву. «Олег Борисович, а можно будет организовать какие-то легкие недорогие закуски? Печенюшки, что-то такое, и чай в виде комплимента гостиничного руководства за причиненные неудобства. Подробности убийства не раскрывать. Сказать, что погибла девушка при невыясненных обстоятельствах, и напустить на них местного капитана. Уж больно он радуется возможности проявить себя в этом деле, и от этого очень деловой. Вот пусть он всех и опрашивает». «Зачем вам именно эти люди?» — посмотрев список, спросил Сергей Иванович. «Чтобы убийца не находился в одиночестве. А эти люди проживают в основном на третьем этаже и кое-кто на втором. Они постоянно друг с другом виделись, сталкивались в ресторане и в гостинице, здоровались, дружески коротко беседовали и считая друг друга почти своими. А у меня есть довольно весомое подозрение, что есть у нашего убийцы сообщник». «Ну, хорошо, просьбу вашу мы удовлетворим. Олег Борисович все организует, а я пойду с вами», — распорядился Сергей Иванович. «Нет», — отрезала она с видом старательной, смущающейся, но настойчивой ученицы. «Придется вам что-то объяснять, а вы непременно станете задавать вопросы и сбивать меня. А мне нужна тишина и сосредоточенность. И сами понимаете, следует поторопиться. А вы, не рассекречивая себя, постарайтесь создать легкую ироничную атмосферу среди тех людей, которых я вам обозначила. Тем более среди них есть и ваши товарищи-экологи. Это чтоб не возникало ненужных подозрений. А со мной пойдет Максим Романович. Он проследит». «Зачем он проследит?» — усмехнулся Сергей. «Да за всем!» — начала раздражаться Настасья. «За мной, чтобы я не наделала чего лишнего. И за всяческим порядком. И потребовала. Все, давайте уже действовать. Нет у нас времени». «Хорошо», — согласился Сергей предварительно, снова посверлив ее долгим изучающим взглядом, но, все же не удержавшись, начал руководить. «Я переговорю с капитаном, инструктируя его и полицейских. Олег Борисович с Александрой Николаевной займутся постояльцами, ну а вы?» «А мы с Максимом Романовичем сейчас посидим в том же ресторане, поедим, а когда я увижу, что там собрались все, чьи номера мы намереваемся осмотреть, мы его и покинем. А господин Тимирдяев передаст нам ключи. Обещаю провести осмотр максимально быстро и ничего особо не трогать». «В таком случае за дело», — распорядился Сергей. И они отчего-то все заторопились, спешно покинули номер и разошлись, каждый в намеченном направлении. «Надо поесть, Настя», — настаивал Максим, когда они устроились за столом в ресторане. «Мы не знаем, насколько затянется эта бодяга, а силы тебе понадобятся». «Я не очень могу», — наклонившись к нему, зашептала она. «У меня перед глазами все время Зиночка, там, на полу». «Настасья», — включил начальника Вольский, — «думай о деле, о том, что собираешься разоблачить и поймать убийцу. Настройся по-боевому». И сжал ее ладошку своей большой рукой. «Соберись, не раскисай, еще рано. И есть надо, а то ты привлечешь к себе излишнее внимание. Ты же этого не хочешь?» «Ладно». И в самом деле внутренне собралась она. «Ладно, ты прав, раскисать нельзя. Давай поедим, это правильно». Она смогла. У нее получилось так себя настроить и уговорить. И на время отодвинуть страшный образ бедной погибшей девушки в какой-то потаенный угол ее сознания, чтобы это не мешало действовать, думать и анализировать. Постояльцы тем временем начали понемногу собираться в зале, возбужденные, довольно громко обсуждая горячую новость о гибели горничной, переговариваясь, выдвигая разнообразные версии, но никто не сетовал на то, что их настоятельно попросили спуститься в ресторан и ждать своей очереди для дачи показаний. С одной стороны, какая-никакая развлекуха. С другой, интересно же оказаться внутри настоящего детектива. И есть повод для общения, разговоров и горячих предположений. Максим с Настей ели в полном молчании. Только она все посматривала на посетителей, глубоко погрузившись в свои размышления. Вон оживленно переговариваясь, подошла группа экологов с Сергеем Ивановичем. А вон и чернобыльская Василиса с женщиной доширак за ручку вдвоем, демонстрируя явный прогресс в своих отношениях. Только дама сегодня кудри свои богатые прибрала в хвост и прикрыла голову легким серенькой расцветочки шарфиком, эдак накрутив его замысловато с претензией на изыск. Кстати, довольно симпатичненько получилось и не так ярко-броско, как обычно. А вон и журналистка столичная прибыла, недовольная, но за столик села и даже официанта позвала. А за ней Гарик Тропа, как всегда энергичный, позитивный, на подъеме. Насте помахал, как подруге родной. Журналистке сказал на ходу что-то веселое. Та скривилась пуще прежнего, но не послала. Народу все прибывало и прибывало, и в какой-то момент, наклонившись поближе к Максиму, Настасья сообщила заговорческим шепотом: «Все, пора. Тут все, кто меня интересует». «А чего шепчемся?» — придвинувшись совсем близко к ней, спросил наигранно шпионским шепотом Вольский, тем самым разрядив обстановку. Она обескураженно уставилась на него и удивленно хлопнула веками. А у него привычно стукнуло сердце от взгляда ее глаз Васильков с наивно хлопающими ресницами и такой ее почти интимной близости. «Не знаю», — прошептала Настя. «Настена, я тебя сейчас целовать начну», — пробурчал Вольский и пожаловался. «Нет, мне удержу, когда ты вот так на меня смотришь». Она резко отшатнулась, снова хлопнула по девчоночьи ресницами и серьезно заявила: «Нам нельзя сейчас, у нас дело». «Ох ты, Господи!» — вздохнул он, как старый дед. «Дело!» И поднялся со стула. «Ну, идем, дело ты мое». Они выходили из ресторана аккурат в тот момент, когда навстречу им прошествовал капитан полиции. Настя удержалась от усмешки, глядя на его деловитую сосредоточенность человека, облеченного властью и любящего эту свою власть. И тут же вспомнила, как говаривала Захаровна, хмыкая с сарказмом при появлении участкового, любившего заглянуть к ним во двор, с явно амурными намерениями в адрес Настасьи, еще когда они жили в Мичуринске. «А вот человек нам прямо из внутренних органов». Следом за капитаном прошла в ресторан расстроенная Александра Николаевна и встала рядом с ним, когда полицейский призвал народ к вниманию и начал разъяснять людям дальнейший ход стихийного мероприятия под названием «Снятие показаний со свидетелей». Тимирдяев ждал их у стойки ресепшена и, не скрывая своего недовольства и скепсиса, все же выдал запасные ключи от тех номеров, которые она хотела осмотреть. «Думаю», — сказал вдруг он в последний момент, придержав ключи в руке, «мне надо пойти с вами, Олег Борисович», — воззвала к нему Настасья. «Гораздо важнее, чтобы вы наладили охрану и никого из ресторана пока не выпускали, а из гостиницы особенно. Это важно, поверьте». «Боже ты мой!» — посетовал он, негодуя. «Образовалась тут мисс Марпл на мою голову». И сунул раздраженным жестом ключи в руку Вольского, проигнорировав Настину протянутую ладонь. «Да бог с ним, бог с ним. Не до битвы характеров и полов сейчас. Пусть хоть паранджу потребует надеть, лишь бы не мешал». Настасья, спохватившись, что чуть не забыла о важной детали, спросила у администратора Светланы: «У вас горничные убирают в одноразовых перчатках?» «Кто в одноразовых, кто в плотных резиновых, кому как удобней», сказала администратор с каменным выражением на лице. «А вы не могли бы раздобыть мне прямо сейчас пару одноразовых перчаток?» Тимирдяев, стоявший рядом, засопел особым образом, выражая свое отношение к Насте, к ее затее, да и вообще к ситуации в целом. Она все понимала и даже где-то сочувствовала Олегу Борисовичу. «Я сейчас принесу», — заторопилась помочь Светлана и быстро прошла в дверь служебного помещения. Вернулась на самом деле быстро, буквально через пару минут, слегка запыхавшись, и сунула Насте пучок тонких одноразовых перчаток. «Спасибо», — искренне поблагодарила Настасья и, стараясь не смотреть на нависшего у нее за спиной, закипающего горячим негодованием Тимирдяева, отошла от стойки, кивнув тому головой. «Мы торопимся?» — поинтересовался Вольский, когда она чуть ли не бегом припустила к лестнице, проигнорировав лифт. «Да», — ничего не объясняя, однозначно ответила Настасья, на ходу заталкивая лишние перчатки в сумочку и натягивая на руки одну пару. В первый номер она постучала. «Почему стучим?» — удивился Максим и демонстративно потряс перед ней ключом, зажатым в руке. «Потому что этого постояльца не было в ресторане. И, вероятнее всего, он спит. Вернее, так. Для него будет лучше всего, если он спит». Не дождавшись ответа, они открыли замок ключом, и стоило им распахнуть дверь, как из номера буквально шибанула такая забойная смесь запахов, что аж в глазах защипала. Воняло перегаром, крепким алкоголем, перестоявшейся закуски, табаком, мужскими грязными носками и чем-то еще непонятным. Постоялец нашелся и в самом деле спал абсолютно мертвецким сном глубоко перебравшего накануне человека. Да не один. Рядом с ним на широкой кровати лежал мужик из их вахтовой компании, облаченный в джинсы и пуховик, натянутый прямо на голый торс, обутый в теплые ботинки с высокими бортами, и звучно храпел. По всей видимости, он собрался выйти на улицу, да не дошел. «Да уж», — помахал перед его лицом ладони Максим, тщетно пытаясь разогнать убойный духан. «Казарменный дух он, конечно, вштыривает, но ну его нахрен, понимаешь? Ты что тут искать собралась?» «Одну деталь, но мне придется осмотреть его вещи». «Смотри быстрее», — распорядился Вольский, пройдя к выходу и широко распахивая входную дверь. «Пусть немного проветрится». Вернувшись назад, прокомментировал он свои действия и усмехнулся. «Да уж, дали ребятки вчера, видимо, не по-детски». Настя не слушала. Бегло осмотрев вещи, разложенные на полках в шкафу и развешанные на вешалках. Набравшись наглой решимости, вытащила из шкафа чемодан, положила на пол, раскрыла и торопливо, но тщательно осмотрела его содержимое. «Так», — удовлетворенно констатировала она. И, быстренько закрыв чемодан, засунула его обратно в шкаф. «Все?» — спросил Максим, стоящую у входа в комнату, чтобы не мешать ее манипуляциям. «Еще чуть-чуть», — уверила она и проскользнула в ванную. Выйдя из ванной, она вернулась в комнату и зачем-то принялась тормошить певучего храпуна в пуховике. «Эй, товарищ!» — трясла она его безжалостно. «Помочь?» — предложил свои услуги Вольский. «Справлюсь!» — заверила Настасья и снова безжалостно потрясла мужика. «Чё?» — прошептал тот, не разлепляя глаз. «Давай!» — трясла его Настёна всё сильней. «Очнись на пару кратких мгновений!» «Чё надо?» — произнёс тот вполне членораздельно и уставился на неё мутным взглядом покрасневших и заплывших глазёнок откуда-то из глубин пребывания в пьяной нирване. «Ты кто?» — обдал он её таким убойным амбре, что Настасье показалось, что она сама сейчас резко опьянеет. «Совесть твоя, дядя!» — представилась она и спросила, повернув его голову к соседу по кровати. «Этого давно знаешь? Костяна-то?» «Угу», — подтвердила она его догадки. «Да 100 лет!» — радостно сообщил мужик и снова сфокусировал взгляд на ней. «А ты кто?» «100 лет — это сколько конкретно?» — тряхнула его еще разок Настя. «Да 10 лет вместе! Вот так!» Предпринял он попытку показать что-то руками, но у него ничего не вышло. «Так!» — не оставлял он попыток и все же изобразил дружеское пожатие рук. «Спина к спине! Так вот!» «Понятно? 10, значит?» — уточнила она. 10! — кивнул мужик, и на его лице появилось задумчивое выражение. «А может и 12!» — выдал он и снова настойчиво поинтересовался. «А ты кто?» «Видение!» Обрадовала его Настя. «Я же говорю, совесть твоя пожаловала». «Не-е-е», — покрутил он головой из стороны в сторону, уставившись на Настю мутными глазами. «Ты как ангел, красивая». «А она?» Тут мужик скривился и всхлипнул с нотками безнадёги. «Ты не видела мою совесть, это такая...» «Ох!» Конкретно так передёрнуло его всего, и он чистосердечно признался. «Есть за что совести той!» И его повторно жестко покоробило, он дернулся всем телом и сообщил доверительно. «Страшно!» «Спи, дорогой!» — пожалела мужика Настена. «Пусть тебе девушки красивые снятся!» «А ты кто?» — настаивал мужик. Но сдался, как только она уложила его обратно головой на подушку. И еще не успела Настя дойти до выхода из комнаты, как раздался его переливчато-музыкальный храп. Вольский, во время этого красочного диалога-допроса, стоявший в проеме двери, привалившись плечом к косяку, поначалу улыбался, потом начал похохатывать, а под конец, уже не выдержав, прикрыл глаза рукой и трясся всем телом от беззвучного давящего его смеха. «Все», — оповестила его Настя чуть не бегом выскакивая из номера. «Опасная работа!» — утерев смешливые слезы, заметил Вольский, запирая номер. Мужик вполне мог принять себя за божественного посланника, намекающего, что ему пора наверх. Так-то его приняла своим обликом чудесным и не представилась даже. К тому же мы без противогазов вошли, а там химическая атака. И, отсмеявшись, весело спросил: «Ну, куда дальше?» «Надо бы к твоей любимой журналистке». Она шагнула к нему и вдруг обняла, прижалась и пожаловалась. «Но так не хочется. И вообще копаться во всем этом не хочется. И противно по чужим номерам и вещам». «Держись. Ты вон какая молодчага». Сергея этого вычислила и рассекретила как ловко. И трех мужиков, облаченных властью, умудрилась заставить выполнять свой план да таким образом, что они до конца и не въехали, что подчинились твоим распоряжениям. «Это случайно получилось». Настя закрыла глаза и потерла щекой о его рубашку, как лоснящаяся кошечка. Промурлыкала она умиленно. «Ты так вкусно пахнешь. Просто замечательно». И вдруг в одно мгновение напряглась и распахнула широко глаза. «Пахнешь!» Она резко отстранилась от Максима, посмотрела отсутствующим взглядом, целиком погрузившись в свои стремительные размышления озарения. «Точно!» И, ужасно досадуя на себя, воскликнула. «Ну как же я сразу не подумала-то, а? Не догадалась!» «Сразу думать — почти что грех», — уверил ее Вольский тоном подвыпившего и от этого благостного попа. «Ты гений!» — очень серьезно заявила Настасья. «Это-то да», — согласился он с тяжким вздохом человека, вынужденного нести столь непростое бремя. «Мне надо кое-что срочно проверить». Привычно ухватила она его за большой палец и поспешила к лестнице, увлекая Максима за собой. Колю Баскарова все достало. Достала эта затянувшаяся на несколько суток работа, этот буран долбанный, из-за которого даже носа нафиг никуда не высунешь. Блин, покурить толком невозможно. Тимир, как между собой охранники называли начальника службы безопасности, озверел, если заставал кого-нибудь из охранников курящим не в специально отведенном месте, а это хрен знает, где это специальное место, в полуподвальных закутках. А поймав особо злостных нарушителей, лишал премий. Да и Александра за это дело гоняла беспощадно. Это у них такая борьба с курением и забота о постояльцах. Вот достало. Хотя Коля особым курильщиком-то и не был, и мог спокойно обойтись хоть несколько дней без сигареты, не парясь, но дело-то в принципе. И потом, озвереешь тут сидеть запертым уже четвертые сутки подряд? Это ему так особенно не повезло. Он согласился на сутки подменить Абыкина. И, блин, завис. Кто ж знал, что буран этот закрутится? Хорошо Абыкину. Сидит себе дома и, небось, рубится в комп от души. На диванчике полеживает, телек под пивко смотрит и посмеивается над ним, добрым и отзывчивым. Хотя и Коле неплохо, если честно. А что? Тимир обещал оплатить сверхурочные по тройному тарифу за нагрузку. Ну... Еще бы не нагрузка. Националь под завязку забит, ни одного свободного номера, да еще постояльцы какие-то нервные пошли. Одна эта журналистка московская чего стоит. Хотя тёлка такая, он бы с такой замутил. Только стерва, конечно. Ну а кто не стерва? Ритка вон мозг ему вообще выносила. Все что-то нудит, просит, требует, а сама с подругами зависает, оттягивается по полной программе. И ему уже намекали знающие люди на ее заходы налево. И что, разве не стерва? Да и он подумывает последнее время, что пора с ней завязывать, да только... Хороша в постельке, ох, хороша. И так, как ему нравится. И как тут завяжешь? И, между прочим, он тут четвертые сутки сидит. А она там что делает в это время? Позвонить, что ли? Не, не надо. Утром уже отзванивался. Все перетерли. О чем еще трепаться? А еще Зинуля погибла. Это вообще зашибись. Как погибла? Тимур им не сказал. Сообщил только, что при невыясненных обстоятельствах. Ага, невыясненных. В люксе. Что она делала в том люксе, откуда постоялец пропал? Вот именно. Хотя Зинуля девчонка хорошая, правильная, порядочная даже. И симпатичная. Была. Вот именно. И почему это все в его смену, а? Сначала чувак этот пропал. И они его искали, облазили все закуты и подвалы. Потом вот Зинуля. Блин, ну как же достало в гостиничке этой париться. Хорошо, хоть перед тем, как ему на дежурство заступать, друган грузанул на смартфон новую версию танков. Вообще забойную, караул. И Коля втихаря ото всех и, прячась грамотно в слепых зонах видеонаблюдения, все эти дни осваивал новую игрушку. Крутая вещь. А тут их всех по тревоге Тимир собрал и раздал новую вводную. Перекрыть все возможные выходы из гостиницы. Да еще и в содружестве с полицейскими, которых дофига что-то нагнали, хотя буран еще не до конца стих. Коля скис было совсем. Да уж, большая радость со служивыми париться на постах. Но тут ему Тимир индивидуальное задание дал. Одному заступить на пост возле выхода из ресторана в кухню, чтобы никого из постояльцев туда не пускать. Поначалу решили посадить его в зале, да сразу передумали. Зал заканчивается небольшим закутком, из которого направо дверь к туалетам, а налево в кухонную зону, закрытую дверьми на шарнирах, из которых туда-сюда снуют официанты. Вот сядь в зале, и не увидишь, как кто-нибудь шмыгнет из туалета в кухню. Ну а там всего 3 метра до двери, выходящей в коридор служебных помещений. А оттуда к выходу. Подумали и пристроили Колю на стуле в закутке между дверьми к туалетам и к кухне. Вполне грамотно, он никому не мешает и при этом полностью контролирует пространство. Коля кивнул с обычным сосредоточенным выражением на лице, а сам обрадовался до невозможности. Самое то, что надо. Сиди себе, играй, главное, чтобы Тимир не застукал. А то кипиш поднимет, не оберешься. С другой стороны, что кипишить-то особо? Мимо него по-любому не пройти никак. Вообще-то Коля в танчиках не новичок и до приличных уровней поднимался. Но эта новая версия, сука, ну никак поначалу ему не давалась. Потом вроде приладился, приспособился, уловил некоторые хитрости, какую скорость держать, и немного поднялся по уровню. Но, сука, все же крутая, крутая версия. Тяжело проходить, хоть и наловчился малость. Но нервы реально скручивает в жгуты. Коля как раз попер вперед и хорошо так засадил противнику. Тот, правда, всего лишь замедлился, а не сдох. Но начал серьезно отставать и задымил. Коля метнулся вправо, заметив угрозу левее по курсу, зарядил снаряд в пушку и, сделав обманный полувираж, так удачно вышел сбоку противника, тот и открылся. Громко хлопнула дверь, ведущая к туалетам, и Коля боковым зрением заметил, что в его сторону кто-то направляется. «Нет, только не сейчас», — застонал он мысленно, но все же оторвал взгляд от экрана смартфона и посмотрел, кто там идет. «Парень?» — обратилась к нему женщина из постояльцев. «Ты же охранник?» «Да», — подтвердил он и спросил не очень приветливо. «Что вы хотели?» «Ты это!» — подошла к нему поближе женщина и, немного понизив голос, с намеком на секретность спросила. «Ты знаешь, что там с этой девушкой-то случилось?» «Женщина, вернитесь в зал!» — включил строгого охранника Коля и повел рукой, как бы отсекая женщину от дверей, ведущей в кухню, и одновременно указывая направление, куда ей следует двигаться. «Я вернусь, вернусь», — отмахнулась она и, выражая горячее любопытство, подошла еще ближе и совсем уж доверительным тоном принялась расспрашивать. «Ты мне только скажи, ее убили, да?» «Вам все сообщат», — заводился все больше Коля, понимая, что его с таким трудом завоеванное на поле боя преимущество сейчас растает как дым. И в очередной раз засадят ему снаряд в бочину, пока эта баба его задерживает. Оттого он и произнес совсем уж сурово и недоброжелательно. «Вернитесь в зал, женщина!» Коля Баскаров не успел заметить молниеносного движения руки, лишь уловил периферийным зрением, словно мелькнуло что-то непонятное, и почувствовал неожиданный укол в шею. «Что за...» — не успел подумать он, когда стало вдруг ужасно больно, так больно, что он захлебнулся этой болью и схватился за горло, чувствуя что-то горячее, текущее сквозь пальцы. Он попытался закричать, и почему-то у него не получалось, и оказалось, что у боли есть странный солоноватый вкус, и он, давясь и задыхаясь, пытался вытолкнуть наружу свой крик. Его вдруг начала окутывать какая-то темнота, все сгущавшееся и сгущавшееся, от которой слабела боль, и уже не надо было кричать. И он перестал что-то думать и что-то хотеть. Женщина придержала тяжелое расслабленное тело охранника, чтобы, падая, он не произвел лишнего шума. Подтолкнула его в тот угол, что находился за распахивающимися дверями кухни, и он сделал свой последний шаг и начала седать вниз. Она поддержала его и пристроила в том темном углу. И переставила стул, на котором он сидел, прикрыв им безжизненное тело. Затем женщина плавным движением скользнула за распашные кухонные двери. «Вы получили прямое попадание. Выведены из строя все системы», — произнес мужской механический голос в Колином смартфоне, который выскользнул на пол из его ослабленных пальцев. «Вы убиты», — констатировал голос. «Game over», — высветилась надпись на экране смартфона, сопровождаясь бравурной мелодией.